Приложение А. Потребности и ложные убеждения. Потребности персонажа делятся на 5 основных групп. Физиологические, защищенность и безопасность, любовь и принадлежность, уважение и признание, самоактуализация. В приложении представлен список потребностей и связанных с ними ложных убеждений с разбивкой по категориям. Пожалуйста, учитывайте, что некоторые потребности могут подпадать под несколько категорий в зависимости от мотивов персонажа. К примеру, потребность получить образование может быть связана с потребностью в безопасности, если цель персонажа — переехать из неблагополучного района. Уважение. Погоня за целью обусловлена желанием проявить себя перед другими людьми. Или самоактуализации. Если персонаж стремится к знаниям для того, чтобы стать более уверенным в себе. Физиологические. Потребность обеспечить биологические и физиологические потребности. Связанные потребности. Иметь или обеспечить пищу, воду, укрытие, тепло или сон. Избегать боли. Заниматься сексом. Продолжить род. Связанные ложные убеждения. Я не заслуживаю безопасности. Я не заслужил права находиться в комфорте и безопасности. Я сам виноват в том, что испытываю боль. Никто не захочет со мной близости. Из меня получится отвратительный родитель. Защищенность и безопасность. Потребность обеспечить безопасность себе и близким. Связанные потребности. Жизнь, подчиненная правилам. Соблюдать законы, правила или ограничения. Стремиться к стабильности. Осознавать ценность порядка. Стремиться к безопасности. Обеспечить медицинскую помощь себе и близким. Получить или сохранить работу. Защитить дом, страну или ресурсы. Защитить источник пропитания. Защитить семью от притеснений, преследований или нападений. Переехать из неблагополучного района, избежать тюремного заключения, восстановить или сохранить психическое состояние, очистить среду, спасти кого-то от опасности, выйти из абьюзивных отношений, получить образование, чтобы не попасть в тяжелую жизненную ситуацию, обрести свободу, получить защиту от влиятельного человека, выйти живым из критической ситуации, уберечься от непогоды, укрепить здоровье, избежать или закончить войну или опасный для жизни конфликт. Связанные ложные убеждения. Я выше закона. Порядок ограничивает и душит, я так жить не могу. Правила меня не касаются. Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Я не подхожу. Я не заслуживаю чьей-либо защиты. У меня не хватит сил помешать тем, кто решит забрать что-то мое. Я не могу защитить себя, а тем более кого-то еще. Я тут застряну. Больше я ни на что не гожусь. Я не могу обеспечить ему, ей, безопасность. Я заслуживаю такого обращения. Я не сумею себя обеспечить. Ничего не изменится. Так вся моя жизнь и пройдет. Порой нужно принять все как есть. Я не смог обеспечить безопасность супругу, ребенку, другу, значит, мне нельзя доверить чью-то безопасность. Если буду много трудиться, я смогу забыть то, что со мной случилось. Любовь и принадлежность. Потребность устанавливать связи с окружающими. Связанные потребности. Завоевать чье-то расположение, получить одобрение окружающих, найти супруга, найти пару на выпускной, завести детей, выстроить глубокие отношения с другими людьми, получить опыт интимной близости, войти или вписаться в группу, школьный клуб, морская пехота, церковь, банда и так далее, взаимопонимание с детьми, восстановить разрушенные отношения, выражать свои чувства. Связанные ложные убеждения. Никому не интересен неудачник вроде меня. Я отказываюсь производить на свет ребенка в нашем испорченном мире. Я слишком большой эгоист, чтобы приносить кому-то хоть какую-то пользу. Мне не нужны другие люди, чтобы реализоваться. Я не хочу привязываться. Мне лучше в одиночестве. Я своим детям не нужен. Я не заслуживаю чужого расположения. Они никогда меня не примут. Я не хочу и не нуждаюсь в их принятии. От эмоций человек слабеет. Если я покажу уязвимость, мне причинят боль. Если я покажу, кто я на самом деле, они меня отвергнут. Я только неудачников притягиваю. Лучше оттолкнуть людей, пока они не успели меня обидеть. Если я подпущу людей, в итоге мне все равно придется их отпускать. Я не умею любить. Если я сделаю все, как он скажет, в конце концов он меня простит. Если я пойду по стопам отца, матери, кумира, то он, она, примет меня. Если я расскажу правду о прошлом, меня все возненавидят. Лучше плохие отношения, чем вообще никаких. Уважение и признание. Потребность повышать самооценку. Связанные потребности. Повысить уверенность в себе. Повысить самооценку. Усилить чувство субъективной ценности или значимости. Повысить благосостояние. Испытать ощущение успеха. Завоевать уважение окружающих. Отличиться. Обрести независимость. Обрести статус или репутацию. Преодолеть стереотип. Преодолеть зависимость. Сделать то, что ранее не удавалось никому. Получить определенную работу или должность. Вступить в престижную группу. Получить награду. Улучшить социальное положение. Улучшить внешность. Выиграть судебный процесс. Выиграть матч или соревнование. Доказать, что кто-то ошибается. Добиться возмездия или отомстить. Командовать или контролировать других людей. Связанные ложные убеждения. Я ничего не могу. Я того не стою. Я никогда не добьюсь успеха. Я закончу жить как папа, мама, братья, прадеды и так далее. Они всегда будут считать меня человеком второго сорта. У меня недостаточно сил, чтобы в одиночку с этим справиться. То, что они говорят, думают обо мне, правда. Я недостаточно хорош для этого человека, престижной работы, клуба и так далее. Я урод, уродка. Я бестолковая, бестолковый. Я не могу состязаться на таком уровне. Мне плевать, что они думают. Мне надо быть идеальной, чтобы нравиться окружающим. Если я отомщу за близких, то смогу успокоиться. Я не могу надеяться, что другие люди все сделают правильно. Придется все делать самому. Если я чего-то добьюсь, им придется признать, что я молодец. Если я передам кому-то контроль, то мной воспользуются. Со мной они не выживут. Я без него не выживу. У меня не хватит сил, смекалки, авторитета, чтобы исправить эту ошибку. Мне нечего предложить. Я не могу побороть зависимость. Я лучше них. Я не справлюсь с очередным разочарованием. В их разводе, ее смерти, несчастном случае виноват я. Если я попытаюсь с ним потягаться, то проиграю. Если я попробую снова, ничего не выйдет, как в прошлый раз. Самоактуализация. Потребность полностью раскрыть потенциал. Связанные потребности. Стать лучше, как мать, ученик, сотрудник, друг и так далее. Проверить себя на прочность. Лучше понимать искусство, природу, литературу, музыку и так далее. Вырасти как личность. Вырасти духовно. Быть верным себе. Поступать правильно. Наставлять окружающих. Достичь просветления. Связанные ложные убеждения. «Вот какой я! Лучше не будет!» истинного просветления нет. Если я достигну совершенства, то обрету счастье. Я никогда не буду такой же хорошей матерью, студенткой, сотрудницей, подругой, как она. Самого себя не изменишь. Я никогда не смогу по-настоящему быть собой».